грассирование, ну, вроде как у Симонова. Он слегка даже начал кокетничать на вечерах, как будто речь затруднялась в моменты вдохновения или мысли. На самом деле ему противно было быть заикой, он предпочел бы соревноваться в цицеронстве с Тушинским. Однажды во время пьянки он признался Ваксену, что не всегда был таким. Заикаться он начал после сильного страха в 5-летнем возрасте. Он не стал уточнять и никогда больше на эту тему не заикался, если можно так скаламбурить. Существовал еще один не вполне объяснимый момент в этом деле. Роб никогда не заикался во время чтения стихов, какая бы огромная аудитория не давила на него своим восторгом. Страсть, охватывающая его в потоке декламации, очевидно, подавляла тот детский страх. Стоя на трибуне перед настороженным залом, 2/3 которого состояли из идеологических аппаратчиков партии и ее вооруженного отряда, чувствуя на своем затылке прищуренный взгляд диктатора и безучастное присутствие двух безучастных и всемогущих дюжин, Роберт никак не мог совладать со своим заиканием. Он пытался донести до высочайшего синедриона свою основную идею. Советская молодежь вовсе не старается отколоться от старших поколений. Она на самом деле исполнена патриотизма и энтузиазма, одержима романтическими порывами в будущее, в космос, в науку, готова дать отпор империалистам НАТО, защитить героическую Кубу, противостоять клеветникам и демагогам, бросать вызов мещанству, отрицать замшелую позицию людей, отставших от курса 20-го съезда нашей партии, отстаивать свое достоинство перед людьми, бросающими им в лицо голословные обвинения, угрожающими им своим лозунгом «Нет, мальчики!». Он все это был готов сказать, и он это говорил, однако из-за ужасного и унизительного волнения все это превратилось в невнятные лозунги посреди болезненного заиканья. Покрываясь потом, пылая ушами, он стоял спиной к вождю и исторгал в микрофон свою речь. Одну за другой, заготовленные заранее, и исковерканные заиканьем фразы. Разумеется, он не видел, как Хрущев перекинул записку Килькичеву, и как тот, пройдя за креслами, склонился к уху вождя. И, наконец, знаменитый и звездный поэт молодежи Роберт Р. достиг своих завершающих страниц стихотворения «Да, мальчики!» и заиканье мгновенно прекратилось. Он преобразился. Голова его была гордо закинута. Обеими руками он держал трибуну. Именно он держал ее, а не она его. Качка прекратилась. Впереди возникали высокие берега. Голос его набирал звонкости и поддерживал ее гулкой силой. Он читал: «Мы виноваты. Виноваты очень. Не мы с десантом падали во мглу, и в ту войной затоптанную осень мы были не на фронте, а в тылу. На стук ночной не вздрагивали боязно, не видели ни плена, ни тюрьмы. Мы виноваты, что родились поздно. Прощенья просим, виноваты мы». Он был теперь в потоке, там, где всегда чувствовал себя хозяином положения. Читая, он видел вместо расплывшейся массы множество человеческих лиц, недоумевающих, злобно-бровастых, просиявших, затерто-смущенных, однако не видел наливающегося свекольным соком булыгообразного вождя. Да он и забыл о нем в эти моменты. В отличие от своих друзей Яна Тушинского и Антоши Андриотиса, он не любил жестикулировать во время читки. Но тут, подходя к финалу, Он сильно махнул правой рукой, как делал в волейболе,